Невозможно предсказать заранее, кто сколько способен вынести и на чем сломается. Ни один человек не знает этого даже о себе, поэтому сознательно пугать других, конечно, еще не покушение на убийство, но шаг именно в этом направлении. — Ладно, — растерянно сказал Малда, — будь по-твоему. Не хочешь вспоминать Черхавлу? Не надо. Мне кажется, ты здорово преувеличиваешь, но я пока не придумал, как тебя переубедить. — И не придумаешь, потому что никак. Малда совсем увял и уткнулся в меню. — Зато я могу попросить сэра Кофу, — сказал я. — О чем? — сделанным энтузиазмом спросил он. — Вспомнить для тебя прогулку по Черхавле. Мы же с ним вместе там были, и ему, в отличие от меня, вполне понравилось. По крайней мере, было интересно. Скажу тебе больше, Кофа еще и истинную природу Черхавлы время от времени прозревал, которая чистый свет, зато разноцветный. Эффектное зрелище. — Правда? — восхитился Малдо. — Думаешь, он согласится? — Сложно так сразу сказать. Кофа человек непростой, но я очень его попрошу. — Спасибо, — просиял Малдо. — Тогда следующая порция за мой счет. Бесконечное блаженство Харрави. Годится? — Я бы, если можно, предпочел конечное блаженство, — усмехнулся я. — Впрочем, ладно, рискнем. — Куир? Не знаю, кто такой этот Харрави, но толк в блаженстве он, безусловно, понимал. То есть о воздействии поименованного в честь него напитка на человеческий организм я ничего путного сказать не могу, поскольку чирикал про себя куир после каждого глотка, как заведенный. Но мне и вкуса вполне хватило, чтобы запомнить этот благоуханный жидкий огонь навсегда и сделать пометку в уме «заказывать при всякой возможности». На Малдо бесконечное блаженство тоже произвело сильное впечатление. В смысле, он выдал его практически залпом, а потом оперся руками на стол, опустил на них голову, подбородок на кулаки, так что я уже собирался заржать и спросить, а у тебя-то откуда знакомые среди шимарских картежников? Но в этот момент Малдо печально сказал слегка заплетающимся языком. — Я переоценил свои способности. — В каком смысле? — Думал, что могу трое суток кряду не спать, работать как проклятые, а потом еще и пьянствовать, как ни в чем не бывало. Ну, в крайнем случае, потеряю контроль, драку затею или песни петь начну. Это мы уже проходили, не страшно, даже весело. Но до драк и песен сегодня не дойдет. Прости, потому что я просто усну. Здесь и сейчас, за этим столом. Мое слово твердо. И действительно закрыл глаза и блаженно засопел. Сперва я думал, он притворяется, разыгрывает меня, уж не знаю зачем. Просто так, чтобы было, чтобы внезапно расхохотаться и вскочить. Но время шло, Малдо спал, потихоньку оползая вниз, в тщетных попыток устроиться поудобнее. По-хорошему, надо было бы его куда-нибудь деть. В смысле, доставить в место более подходящее для долгого крепкого сна, чем белоснежный зал трактира. Дом Малдо в скандальном переулке для этого вряд ли годился. Во-первых, он под завязку забит необходимым для колдовства хламом. На моей памяти из-за него даже входная дверь не открывалась. А во-вторых, ночью туда наверняка заявятся неугомонные новые древние архитекторы. И как начнут колдовать, даже страшно подумать, во что может превратиться человек, задремавший в подвергнутом трансформации здании. В дверную ручку, в оконный карниз или в целых 4 лестничных пролета. Надо будет спросить Малду, когда проснется. Или не надо? Судя по тому, какая каша творится в его бедной гениальной башке из-за моей болтовни про страшные сны, я на него плохо влияю. Зов Нуменориха положил конец моим размышлениям. — Тут такие дела, — сказал он. — Девочки из Ордена Семилистника помогли спящему, которого я нашел. Во всяком случае, он открыл глаза, улыбнулся и исчез.